оставить улыбку. «Ни на кого нельзя положиться», — прошептал король. «Предатели и бездельники! Я и сам забыл о ней, ваше величество. На что она была мне?» Дрожа, как в лихорадке, продолжал Мираклюз. «С тех пор, как я услышал музыку летающего мальчишки со скрипкой, сжигаемой тайной мукой, я ни разу не улыбнулся. Я только день за днем превращал улыбки бедняков, поэтов, бродячих певцов в золотые колокольчики, а улыбки льстецов, лицемеров в черные камни. И вот, наконец...» Мираклюз слабо вскрикнул. Он с нежностью поцеловал черный флакон, и лицо его на миг погрузилось в густейшую тень. «Я испытал в своих колбах и тиглях все черные вещества и элементы!» Задыхаясь и торопясь, продолжал Мираклюз. «И вдруг меня осенило! Вот оно, самое черное на свете! Оно тут, рядом, у меня под рукой! А я и не догадывался! Это черные камни! Коварные лицемерные улыбки доносчиков, палачей придворных! Я растер их в тончайший порошок!» Расплавил на огне и превратил в черный эликсир. Зловещая темнота сгустилась, но все-таки это еще не было воплощением великого мрака, и тогда я добавил в эликсир. Мираклюз умолк, бледнее, не решаясь договорить. «Продолжай!» Король от нетерпения стиснул руки. «Ну же, говори!» «Тогда я добавил в эликсир вашу улыбку!» — замирая, прошептал Мираклюз. Он весь съежился и словно стал меньше ростом. «Мою улыбку?» — вскричал король. «Несчастный! Ты осмелился!» «И тут, наконец, свершилось!» Голос Мираклюза зазвенел. Во все стороны брызнули черные лучи. Я понял, что достиг цели. Чем ты докажешь, что это и есть тот самый волшебный эликсир? Король наклонился вперед. Мираклюз не сводил глаз с черного флакона. Казалось, эликсир мрака завораживает его. Тут я не выдержал, как в бреду продолжал Мираклюз. Я улыбнулся давно забытой улыбкой, улыбнулся близости счастья, потому что кончиками пальцев я коснулся своей мечты. Я не мог ждать, я чувствовал, что умру от нетерпения. И тогда я сорвал улыбку со своих губ, я превратил ее в колокольчик. Какой маленькой, какой жалкой оказалась моя улыбка. Колокольчик не больше наперстка. Боясь разочарования, раздираемый нетерпением, я капнул на колокольчик чудесным эликсиром. Я зажег одну свечу, потом вторую. Я зажег все свечи, подкинул дров в очаг. Все осветилось. Вот он! Смотрите! Мираклюз бережно положил на ладонь короля доверчиво звякнувший колокольчик. Король испуганно вскрикнул, но нет, колокольчик не исчез. Сверкая, он лежал на ладони. Король подбежал к окну, подкинул колокольчик кверху, любуясь игрой золотых лучей. «Золото! Настоящее!» — прошептал король. «Оно больше не боится света!» «Как странно!» — проговорил Мираклюз. «Моя мечта сбылась!» Но как-то пусто на душе. Нет, что я говорю? Я счастлив. Отныне я самый величайший музыкант в мире. Я сделаю из поющих колокольчиков золотой инструмент, которому нет подобных. Я прославлюсь. Весь мир заговорит обо мне. Король поманил к себе Мираклюза. Ближе, еще ближе. «Подойди ко мне, не бойся», — ласково позвал король. «Ну что же ты, ко мне, мой милый!» Мираклюс боязливо приблизился. Король резко и властно вырвал флакон с черным эликсиром из его рук. «Вот твоя улыбка, старик!» Король небрежно швырнул колокольчик Мираклюсу. Трясущиеся пальцы Мираклюса не удержали его, и колокольчик, сделав круг по полу, закатился под кресло. «Твоя улыбка мне больше не нужна, как и ты сам, впрочем. Безумец, надоедливый глупец, неужели ты думал, что мне и вправду нужна твоя музыка? Эй, слуги, сюда! Уведите его, вышвырните вон!» «Не верю, не верю!» Мираклюс упал перед королем на колени. Такое страдание было на его лице, что слуги на мгновение замерли, стоя над ним. «Мой инструмент, мой чудесный, божественный!» Закрыв лицо руками, горестно простонал Мираклюс. Двое слуг без труда подхватили подмышки тщедушного, высохшего, как пустой стручок, Мираклюса и поволокли к дверям, а его ноги чертили две полосы по пушистому ковру. Король устало и глубоко вздохнул, как человек, прошедший длинный путь и, наконец, достигший цели. «Скорее! Немедленно, слуг! Скороходов, гонцов, королеве-ветренице! Просить ее величество пожаловать ко мне! Отложить все государственные дела! Прилететь незамедлительно!» И добавил неслышным шепотом. «В последний раз! В последний! Неужели?» Глава 18. Королева мышей падает в обморок. И главное, Глазастик принимает решение. Глазастик озябла и совсем приуныла. Катя велела ей не вылезать из стальных доспехов, даже не высовываться и ждать ее. Но время шло, а Катя за ней не приходила. Глазастик тронула кончик своего носа. Он был как ледышка. «Наверное, они сами были холодные, эти рыцари», — подумала Глазастик. «Потому и не зябли в такой одежде». Взвелись и захлопали, как крылья птицы, тяжелые шторы. По комнате колесом прокатился ветер. «Королева-ветреница! А вдруг она прилетит прямо сюда?» — поежилась Глазастик. «Страшно-то как! Но почему сюда? Дурочка я! Во дворце так много комнат! Плохо только, что я отсюда ничего не вижу!»